что нас всех лишат премиальных. Понял? Да и сам оттуда выберешься только после Нового года». Марков кивнул. «Вот карты на маршрут. Вот чистые бланки доверенности на расчеты с разными организациями. Денег не жалей. То, что останется, с нас спишут и на будущий год не дадут». «Ясно. Мы тебе на коней взвалим весь лишний груз, весь до иголки. Понимаешь?» «Нет. Мы самая отдаленная партия. За один раз вертолет нас не вывезет со всеми бебихами. Вот мы все тебе и отдаем, чтобы нас вывезли за один рейс. Это будет с первым снегом. Точнее, уже с первой пургой. Так, что еще? Да, даем карабин, ружье. Пистолет возьмешь у него». Он кивнул в сторону старшего геолога. «Документы есть, карт-бланши. А вот этот пакет лично начальнику экспедиции, когда вернешься в город. Носи при себе. Даже спи с ним, понял?» «Понял. Никогда еще не спал с пакетом. Вот, вроде все. Давайте собираться». Марков был рад. Лето он поработал хорошо, был доволен летом, а перегон лошадей давал ему возможность вернуться раньше всех в город. Оба поисковых отряда партии обнаружили странный участок аномалии, где даже на третьем диапазоне радиометр зашкаливало. В таких случаях следовало сразу, не дожидаясь окончания полевого сезона, отправлять документы в экспедицию. Но с апреля по сентябрь ни один вертолет не приземлялся у них на базе специально, а случайный привез почту и инструкции до открытия. Марков знал, что с получением пакета к ним сразу же отправят вертолет. Но к чему предварять события? Пакет надо еще доставить. Но об этом вслух не говорили. А насчет премии начальник волновался зря. Премию отвалят, и какую. Все учтут. И хорошую съемку, и неожиданное месторождение.